Глава 27. «Скоро я уезжаю», — продолжая страстно пожирать меня взглядом, сообщил Роман. «Но я встретил тебя и сказал то, что хотел сказать. А значит, не о чем сожалеть. Позволь поцеловать тебе руку на прощание». Он шагнул ко мне. «Хватит!» — прорычал Альтаир, вскакивая. Изумление от крайне неожиданного поворота сменилось яростью. Кто-то посмел посягать на его собственность. «Она со мной! Ты не видишь?» Роман не зря был альфой. Он и сам мог показать клыки, но не стал этого делать. Не при мне. Наоборот, он насмешливо покачал головой и заметил. «А, это тот демон, на которого ты работаешь? Я все узнал. Контракт кончается, и идиот мечется, надеясь тебя удержать». Альтаир зарычал. Роман усмехнулся. «Если ты думаешь, что можешь владеть ею, ты глуп», — пренебрежительно произнес он, обращаясь к Альтаиру. «Прощай, демонёнок, я тебе не завидую. Ты смотришь на эту женщину, но не видишь ее. Моя волчица съест тебя. А ты не заметишь. Или уже съела?» Он хмыкнул, кинул на меня такой взгляд, от которого едва не воспламенилась моя одежда, и ушел, не оглядываясь. Кажется, он совершенно забыл, что у него здесь была назначена встреча. Либо же встреча касалась меня, учитывая, что он собирал обо мне информацию, и теперь в ней не было нужды. Надо сказать, в этот миг я его по-настоящему зауважала. Кажется, он и в самом деле наконец смог увидеть меня. И все же принять его предложение я не согласилась бы ни за какие богатства. Ведь это значило бросить свой мир и уйти с Романом к его стае, поскольку оставить свою стаю он не сможет и не захочет. Эфиал достаточно мне рассказывал о порядках оборотней. Быть альфа-самкой — это значит ввязаться в постоянную грызню и без конца отбивать нападки, доказывая, что имею право носить этот статус, поскольку будет предостаточно тех, кто подвергнет это сомнению и бросит вызов. Ну нет. А бежать к Роману и просить его заступничества — это не лучший вариант. Альфа-самка так не делает. Она справляется сама. Именно этого все, включая Романа, от нее ждут. А самое главное, я хочу вернуть свою жизнь и быть свободной, а не привязанной к демону или оборотню. Вот за что я борюсь и буду бороться до последнего вздоха. После ухода Альфы Альтаира буквально трясло от ярости. Коктейль сделал свое дело. Демон контролировал себя все хуже. Он никак не мог справиться с эмоциями. А значит, пришло время добить его, пока он не опомнился и самостоятельно не взял себя в руки. Я быстро встала, обошла стол и села ему на колени, приблизив свое лицо к его лицу. Окружающим наверняка казалось, что мы или целуемся, или вот-вот начнем это делать. Мои волосы отгородили нас от взглядов, они играли роль занавеса и щекотали ему кожу. Он как-то даже беспомощно замер, глядя на меня во все глаза. «Тихо, тихо. Ты должен успокоиться. На тебя смотрят, а глаза уже отсвечивают красным», — нежно шепнула я, обхватив его лицо руками. «Не волнуйся, я успела вовремя. Пока все думают, что мы целуемся, ты сможешь успокоиться. Постарайся взять себя в руки. В следующий раз меня может не оказаться рядом, а другим будет плевать на тебя. Они даже обрадуются, если ты проколешься и будешь наказан». Я еще раз подчеркнула, что без меня и моего хорошего отношения он ничто, что без меня не будет никого, кому он ценен. «Ты опять спасаешь меня. Только ты», — хрипло проговорил он. Он только что в полной мере осознал это. «Отлично. Именно этого я и добивалась. Чтобы он понял, потеряв меня, он потеряет все. Ведь о нем вряд ли кто-то заботился. В их мире правила конкуренция, жестокая и неумолимая, не терпящая слабых и моментально от них избавляющаяся. А только что, в этот самый момент, он вдруг понял, что есть кто-то, кто спасает его, и кто-то, кому он важен так же, как себе. Но самое главное, до него дошло, что он может вот-вот потерять эту поддержку. А ведь он только что осознал, что владел сокровищем. Ни разу не видела у Альтаира такой взгляд. «Нам лучше уйти», — внезапно сказал он, поспешно ссаживая меня с колен. «Уходим». «Почему?» «Последний клиент. Он вот-вот явится. Я назначил встречу с ним, чтобы познакомить вас перед сотрудничеством. Он не должен тебя увидеть, иначе он не отступит и сделает все, чтобы тебя заполучить». «И что? Мне в любом случае не светит свобода». «Ты не понимаешь», — простонал демон. «Он ужасен. Именно на это я делал ставку, что ты увидишь его и не захочешь больше сопротивляться. Поверь, это настоящее чудовище». «Вы обо мне говорите?» — ласково уточнил голос сбоку, заставив нас с Альтаиром резко обернуться. Сказать честно, от этого голоса у меня тревожно свело живот. «Куда это вы собрались? Мы ведь договорились о встрече. Это невежливо». Перед нами стоял невысокий изящный мужчина в строгом деловом костюме. Как-то сразу угадывалось, что наш гость аккуратен до педантичности. На одежде не было ни одной пылинки или складочки. Ботинки выглядели даже новее тех, что стояли на полках обувных магазинов, а на ухоженных и удивительно нежных руках я заметила безупречный маникюр. Все портил взгляд. Стоило провалиться в жуткие провалы его черных глаз, как становилось ясно: связываться с этим демоном нельзя ни при каких обстоятельствах.